Вот некоторые выборочные записи из этих интересных дневников за 1953 год. В этом же году состоялось соглашение о передаче собрания Георгия Вернадского в Колумбийский университет, дающее представление об их характере и стиле. 2 февраля. Первая лекция по полугодовому курсу истории «Средневековая Россия». Пришло 2 студента. Кажется, не очень хорошо. 26 февраля. Звонили на Ель-пресс, что пришла первая пачка корректуры очередного тома истории России. 29 марта. Взволнованы известием об амнистии в России. В газетах здешних только краткое сообщение, и нет еще текста декрета. 30 марта. В «Нью-Йорк Таймс» нет текста декрета, и даже больше ничего нет об амнистии. Вот тебе и лучшая в мире газета. 1 апреля. Пришел гонорар за проданные издания книг Георгия Вернадского, опубликованных в издательстве Ельского университета. Гораздо меньше, чем в прошлом году, и меньше, чем мы ожидали. Но мы не унываем. Это даже хорошо, чтобы не слишком предавались мечтам о материальном благоустройстве. 9 апреля. Запись после доклада отца Александра Шмемана о разделении церквей. Вообще он, видимо, выдающийся человек. 13 апреля. Занимался венгерским языком. 8 мая. Запись об обеде Софьи Владимировны Паниной и ее воспоминаниях о 17-м годе. 1917 осень, когда она была товарищем министра общественного презрения, посетила Смольный институт, почти пустой, плачущая старая начальница и несколько девочек, которым некуда было деваться. После большевистского переворота она там навещала Набокова, кажется, сидевшего там под арестом, а потом сама сидела под арестом там, в подвале. Я убеждала ее писать ее воспоминания. Не хочет. То, что она написала о своем народном доме и дала Карповичу, она просила его напечатать в новом журнале после ее смерти вместо некролога. 24 мая. Троица и День святых Кирилла и Мефодия. По просьбе Саши Родичевой Нина подала записку за упокой новоприставленной Ольги Герцен Монод. Когда батюшка поминал ее, было какое-то историческое чувство, точно мы Герцена примирили с церковью. 28 мая. Вернувшись домой, получил посмертное письмо от Васильева А.А. О нем в тексте «Русской историографии». От 28 мая. Скончался он в ночь с 29 на 30 мая с кратким описанием его поездки в Грецию и Истанбул. Вообще письмо дружеское и трогательное. 3 июня. Путаница вышла с японским изданием моего однотомника «Ель-пресс». Не уведомив меня, заключила в сентябре 52 года контракт одной японской фирмой. Переводчик неизвестен. По-видимому, уже нельзя будет поручить перевод профессору Накаяма. 14 июня. Днем Софья Владимировна Панина приехала, жгла письма и бумаги. Очень было грустно смотреть. 17 июня. Упоминание о публикации. 26 июля. 10 часов. Появились Фергюсоны. Алан, ученик Георгия Вернадского, привез на чтение четвертую часть своей диссертации, сказал ему, что Коновалов хочет поместить список моих трудов. Алан который сам об этом раньше думал, говорит, что рад будет составить список. 6 августа, когда начал перечитывать «Войну и мир», не представлял себе, какое сильное впечатление произведет на меня не только как литературное произведение, но и как историко-философское, и как понимание России, русской истории, как материал для мысли. 12 августа. Обсудил с Аланом Фергюсоном его главы 4 и 5. 5 представляет выдающийся интерес – экономическая и культурная роль военных поселений. 22 августа. Опять Софья Владимировна Панина жгла у нас письма и бумаги. Мое сердце историка болело, но никак нельзя ее убедить было передать ее бумаги в какой-нибудь архив. 12 октября. Запись о разговоре с Софьей Владимировной Паниной о книге Александры Львовны Толстой об ее отце. Пришлось сказать откровенно, что второй том было читать тяжело, что Толстой второй половины его жизни мне глубоко не симпатичен. 20 октября. Прочел «Углицкое дело» 1591 года, окончательно убедился, что заключение следственной комиссии о том, что царевич Дмитрий сам зарезался в припадке падучей, верно. 23 октября Софья Владимировна советовалась о бумагах Паниных. Я посоветовал передать в русский архив. 24 октября. Письмо от Филиппа Мозли, директора Русского института при Колумбийском университете и куратора Бахметьевского архива, друга Георгия Вернадского. «Насчет передачи моего архива в русский архив Колумбийского университета, благоприятное», написал ему, прося выслать проспект архива. 30 октября. От Магеровского, заведующий Бахметьевским архивом, письмо об архиве. 1 ноября. Утром писал черновики писем Мозли и Магеровскому и соображения о наших пожеланиях для черновика договора о передаче нашего архивного собрания в архив. 3 ноября. Запись о встрече с учеником, которого не оставили в Йельском университете. Ральф Фишер с грустными глазами, но такой же милый, как всегда. 11 ноября написал заявление о передаче архивного собрания в архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете. 11 декабря утром пришло письмо от Магеровского и копия условий передачи нашего архива в архив Колумбийского университета, утвержденная Филиппом Мозли. Значит, это дело теперь в порядке. Как показывает продолжение дневниковых записей, в начале 54 года Георгий и Нина Вернадские активно взялись за разбор своего собрания. 15 января 1954 года они специально поехали в Бахметьевский архив, чтобы передать первую часть документов, три небольших чемодана, в том числе с актами 16-19 веков Тамбовско-Пензенского края. Вернадский записал после этого в дневнике. Магеровский показал хранилище рукописей. Все отлично устроено. Потом принял привезенные рукописи. Один чемодан мы оставили целиком, а из двух других переложили рукописи в три регулярные их синие коробки. Магеровский произвел наилучшее впечатление, идеальный куратор архива, но переутомляется, нет помощника. Ящик 103. 18 октября 1962 года Вернадский, оформив завещание, написал Магеровскому, что все рукописи и прочее принадлежат архиву при Колумбийском университете. Ящик 104. Дневники Георгия Владимировича Вернадского являются хорошим источником по истории науки. Они позволяют проследить историю некоторых его работ от самого начала до прочтения документов, как это было, например, выше с записью о чтении Углицкого дела. От обдумывания замысла разговора с коллегами. Например, оказывается, что известная книга переводов источников по русской истории, вышедшая в 1972 году, имеет свое начало во встрече в доме Георгия Вернадского утром в четверг, 28 января 1954 года, с его учениками Аланом Фергюсоном и Ральфом Фишером, когда Георгий Владимирович обсуждал с ними план перевода источников русской истории и согласился дать свое имя как руководителя этого проекта. Примечание Лосского и Пушкарева. Интересно, что в то время Вернадский еще не отказывался от возможности завершить монументальный замысел общего многотомного труда по истории России совместно с Карповичем, хотя уже просил его о маленькой хронологической поблажке в письме 25 ноября 1954 года, чтоб он начинал свой первый том, седьмой том, с Павла, а не с Александра. На очереди же у Георгия Вернадского стояло написание следующих четвертого и пятого томов, посвященных Московскому царству. Обдумывая их построение, он записал 6 февраля 1955 года: «Намеченный мною ранее план хронологического разделения, четвертый том, 15-16 века, 5-17 век, во многом неудобен, так как развитие событий прерывалось бы систематически аналитическими главами, не получилось бы цельности. Вчера, и особенно сегодня утром, Нина мне говорила, как важно было бы написать так, чтобы дать яркую картину развития. Тогда, наконец, меня осенило, и я принял новый план. Четвертый том, обзор событий 1462-1689 годов, связанный рассказ. Пятый том. Государство и общество, литература и искусство. Этот план и беру в основу. Видимо, в связи с началом этой работы читаем и редкое в дневниках Георгия Вернадского историосовское замечание после прочтения псковской летописи о взятии Пскова Иваном III 26 февраля 1955 года. Трагедия русской истории, подавление свободы и местной автономии коварством и жестокостью и необходимость этого для спасения России. Ящик 103. Дневники последних лет позволяют с точностью до дня датировать работу над русской историографией, началом сотрудничества Вернадского с записками русской академической группы в США, где были опубликованы историографические очерки, можно считать вступление его в члены этого научного общества. 1 июня 1966 года, принимая в гостях Сергея Германовича Пушкарева, Георгий Владимирович Вернадский обсудил со своим другом вопрос о записи в русскую академическую группу в Америке, и оба они решили записаться, хотя и мало надежды, что из нее толк выйдет. К счастью, эти предположения не оправдались, и во многом благодаря энергии и настойчивости тогдашнего редактора записок Белоусова. Вернадский составил и опубликовал очерки по русской историографии. Дело в том, что обстоятельства, в которых они создавались, были самые тяжелые. Работа над очерками совпала с перенесенным Вернадским в конце марта 1971 года серьезным сердечным приступом, болезнью и смертью жены. Так буквально на следующий день после получения известия о смерти жены проведший последние месяцы в специальной лечебнице, Георгий Вернадский записывает в дневнике 17 октября 1971 года. Кончил проверять машинопись первых 16 глав для Белоусова и далее, после переноса исправлений, на второй экземпляр 28 октября отсылает эту машинопись для печати. 14 ноября 1971 года были подготовлены для отправки Белоусову главы 17-19 историографии. Из дневников Вернадского за 71-й, начало 73-го года узнаем еще немало интересных деталей, связанных с созданием очерков. 10 августа 71-го года он попытался написать послесловие к первым главам своего труда, но потом понял, что никакого послесловия не нужно. Очерки по истории русской историографии 19-го, начала 20-го века сами за себя достаточно говорят. 14 сентября 1971 года утром писал краткие характеристики русских историков по формуле Ленина, повторение им самоочевидной истины. 16 сентября начал писать личные воспоминания о Ростовцеве. После написания сокращу и вставлю в главу о всеобщих историках в отдел о Ростовцеве. Решил, что не надо писать личных воспоминаний о Ростовцеве. Выходит, что больше приходится говорить о себе. 17 декабря 1972 года писал о себе. 15 января 1973 Пушкарев принес мне автобиографическую часть, исправленной им моей рукописи о нем, для 29 главы, 104 ящик. В своих дневниках Георгий Владимирович Вернадский оставлял записи о встречах с историками в Нью-Хевене и Йельском университете, беседах с приезжавшими к нему в дом и на дачу гостями, записывал услышанные интересные воспоминания. 5 февраля 1955 года. Кермит Маккензи у меня в офисе. Показывал ему материалы о Родичеве. Он думает писать или о Родичеве и Тверском земстве, или просто биографию Родичева. 1 ноября 1955 записал о встрече с Ричардом Пайпсом. Произвел сразу на меня очень хорошее впечатление. Говорили о плане его работы по истории русского консерватизма с конца XVIII века. Кроме того, Ричард рассказал мне немного об историческом конгрессе в Риме, где он был. Косминский произвел на него хорошее впечатление, а Рыбаков нет. Пайпс слышал от кого-то, что на одном из заседаний съезда заступился за меня, когда русские советские что-то обо мне сказали скверное. 31 января 1956 года. Пришел Николай Иванович Ульянов, посидел часок, рассказывал о последних годах Платонова и других. Ульянов, кажется, хороший человек, но не приспособленный для Америки. 12 февраля 57-го. Запись о завтраке с Джорджем Кенноном. Много рассказывал интересного. Вообще, я рад был с ним познакомиться. По первому знакомству он очень умный, но холодный человек. Что холодный, может быть, просто внешняя сдержанность. Трудно судить по первому впечатлению. 29 декабря 1957 года. В гостях у Ульяновых. Разговоры с ними понемногу разворачиваются. Рассказывали о насилиях и депортации в украинских лагерях в Германии, особенно ужасны бендеровцы. 17 декабря 1958 года. Пришла Ростовцева. Софья Михайловна рассказывала очень много интересного про Бунина, Куприна и так далее. Спорила с Мишей Карповичем о Набокове, которого она знала еще маленьким мальчиком, а потом много видела. Софья Михайловна говорила, что в его писаниях неприятное снобство и черствость к людям часто проскальзывает, а Миша говорил, что это не снобство, а оригинальничанье. 9 августа 59 года. Вечером после ужина сидели с Лосским на балконе. Николай Ануфриевич рассказывал много интересного. В 1915 году он еще не был в церкви, хотя начал тянуться к ней, писал «Интуитивизм». На него произвела большое впечатление книга отца Павла Флоренского «Столб и утверждение истины». В 1919 году Андрей Белый пригласил Николая Ануфриевича прочесть доклад в Волфиле. Читал уже о Боге. Около этого времени говорил слово в церкви после службы. Безбожники, проникшие в церковь, его осмеивали. Народ выгнал безбожников. Один из прихожан, старый рабочий, провел за дворками домой Николая Ануфриевича. Болезнь его, камни в желчном пузыре, отчасти от огорчения, что его отставили из университета, однако назначили членом исследовательского института. 1921 год. Николай Ануфриевич хлопотал о выезде лечиться в Карлсбад. Тут как раз его и выслали. 2 февраля 1961 года. В гостях у Софьи Михайловны Ростовцевой. Очень хорошо было. Она много интересного рассказывала, как видела Распутина у Муньки Головиной в 15-м году. С ней была Софья Глинка, жена Гриши Глинки. Там было много его поклонниц. Распутин пытался загипнотизировать ее взглядом, но Софья Михайловна смотрела на него в упор, и он понял, что ее не пронять. Сказал, что ему 46 лет. Сказал ей, что он понимает, почему аристократия за ним бегает. Все им надоело, редьки захотелось. Кроме того, Софья Михайловна рассказывала о неудачном браке Софьи Паниной с Половцевым. Половцев был педераст, а женился на Софье Владимировне в надежде получить титул графа. Панин, по примеру Юсупова, Сумарокова, Эльстона, но Александр III отказал ему. Тогда Половцев стал себя совсем безобразно вести и по просьбе бабушки Софьи Владимировны, старой графини Паниной, аннулировали брак. Софья Владимировна состояла в замужестве с Половцевым 4 года.